Мы обсуждаем Байгужина. Да. Мы приветствуем всех зрителей канала Макарова Лайф. Сегодня у нас на канале некий Денис Байгужин. Свадебный король. И это звучит круче, чем элитный сквертолог. Это свадебный король. Девочки, это тамада, что ли? Наверное. А вы принесли с собой асфальтовый каток? В смысле? Танковые гусеницы. Зачем? А как мы будем про Байгужного без катка рассказывать, что закатать надо? Такие заявления. Весь канал Байгужина я пролистала, нашла только два видео про женщин, все остальное, как бедный тюлюлюй худеет, стройнеет, приобретает красоту, себя любит. У меня действительно такое впечатление создалось, что он был тамадой, потому что у него подвешен язык, он шоумен. Он, ну, такой приближенный к нашим клоунам современным, в хорошем понимании, да? Он там бегает, что-то веселит, показывает там мимикой и так далее. Залом работает, да, да, работает. Девочки, а скайп, все эти, знаете, как он ведет? Прям вот такой сидит, там скайп у него звонит, он тут арбуз ест. Мы не видели? Консультация Байгужина по скайпу сети. Все такое, арбуз будешь? Вот такой натуральный мужчина. Я просто представляю, думаю, вот я сижу перед камерой, у меня клиент по скайпу, или Алена, чисто гипотетически, или ты садишься, подожди, пальчики еще оближу. Арбуз будешь? А нет, а там на том конце. Какой у тебя халатик такой, как у меня есть, а на том конце голос нормальный. Свои проблемы там к нему обращается, да? И он, не, ну ты понимаешь, короче, там, ну, он такой, да, да, я понимаю. Девочки, вы знаете, вот, я в шоке. Вот, честно говоря, я пыталась найти какой-нибудь... Знаешь, это друг Машки? Какой? Нашей Машки? Нашей любимой Машки. Бешеной Машки, да. Машка? Да, да, да. Которую мы уже закатали асфальт? Да, они дружат. Они, они совместные тренинги иногда. Они на опытом друг другом делятся. Ну, понятно. Они, может быть, они, как, они в паре, мне кажется, очень тандеми. Хорошо. Да. Нет, а они, говорят, это, они разговаривают про одно и то же. Машка говорит, как из мужика деньги выкачать, и Денис говорит, как из мужика деньги выкачать. Главное, да, щедрость. То есть, если щедрый, он покупает тебе шубу, айфон, тогда... Нет, подожди, он покупает шубку и айфончик, если он щедрый. Вот. И, когда, и, вот, и, вот, и по ресторанчикам. Да, да, и в ресторанчик с мамочкой. Мамочка вся такая сидит, такая мамочка подсушенная, леди, интеллигентная, старейшая женщина. И он такую приводит, который за шубку и айфончик трахается. С такими глубокими сиськами. Нет, первое... Машка так. Первое, что резануло... Но тут нигде не указано. Нет, на самом деле у меня такой вопрос возник. Подожди, а если человек у не этого обязательно... Дениса Байгужина, я могу сказать, что при покупке если шубы, у него шубы и айфон, женщина... не факт, что будет еще и секс. Конечно. Да. Нет, а ты, между прочим, ты не думаешь, что если человек не гомосексуал, он не может быть пидорасом. Никакой я с тобой согласен. Я просто что резанула? Я искала, думаю, ну хоть вот в целом впечатление крайне отрицательное. Вот какое-то показательное видео найти, вот про что хоть поговорить. Вот нашла, как разговаривать с мужчиной, когда он склоняет к тебе сексу. А там вот это вот надо. Ты мне сначала, не надо ему сразу отказывать. Ты говоришь, да, будет секс. Но сначала шубка, айфончик, ресторанчик. И получается, вот он тоже мужчина, сам Денис Байгужин. Получается, он учит женщин попросить какой-то дорогой подарок за то, что... А, и потом будьте писькин праздник. Писькин праздник. Я вообще упала. То есть все женщины, это вот помните, мы еще на сексологии разбирали женщины, которые в сексе в принципе не нуждаются, они манипулируют своим передним местом, как золотым, так и золотой вагиной. Вот хочу, даю, хочу. Ничего не даю. За шубку даю и устраивайте писькин праздник. Да. А без шубки не даю. И вот писькин он учит, праздника нет. Не будет, шубки. Да. И он вот учит. Очень женщин, дорогой писькин праздник. Да, очень дорогой получается писькин праздник. Ты знаешь, подумать. Честно, мне в этой ситуации очень жалко мужчин. Да, то есть да, приходит такая. Да. Бедные мужики. То есть, я могу сказать, его без разводят. Лоха и жизнь плоха. Без лоха и жизнь плоха. Нет, я согласна. Байгужин учит, есть. Вот надо найти этого лоха. Девочки. Но он же находит лохов. Девочки, которые я больше скажу, у него есть своя собственная книга, который продается во всем. А что, Байгужин писать умеет? У Байгужина есть своя книга, девочки. Я, кстати, смотрела... Я один раз... Извините, сайт Байгужина, я даже не нашла вообще никакой ссылки на образование. Есть у него. Я тут... Образование была... есть у него? Насчет, насчет образования я не знаю, что он есть. Театральное. Я просто видела... Видимо, театральное институт культуры. Я видела реакцию на эту книгу. Я стою... Рецензию, что прям в тот написал. Вот, я стою в магазин и подходит... О, Байгужин, книжка! И она прям стоит, надо купить, надо подружки взять. Я стою и такая думаю, господи, Вообще, куда я пришла? Так он же изначально как сваха, у него же везде написано: выдаю девушек замуж за миллионера. Я на тренинг записываюсь, я вас слушаю, я по-любому на тренинг записываюсь. Тебе понравилось, да? Даже, а у него на тренинге только женщины, он мужчин не берет. Я переоденусь. А ты что, трансвести двойной ролью? Да, да, да. Да ну тебя! Не бабник натурал! Бабник натурал! Он придет, а там женщина, так. Тишка, можно кого поближе, присесть? А он с мужиками не работает, потому что там просто лицо набьют. Подождите, ребят, смотрите. Значит, он чему учит? Пришли девушки разводить на мужиков на бабло. При этом он сам мужчина, да? Mm-hmm. Но девушки, прежде чем разводить других мужиков на бабло, они это бабло сначала заплатили байгужину. Получается, он развел их на бабло. Как король пользуется правом первой ночи. Он как сутер собирает с них деньги за то, что он учит их, как потом с мужиков собрать деньги. Мужиков. Поняли, да? Это как Амвей просто отдыхает. Да, в этой секте Амвей вообще просто курит в сторонке. Им нужно поучиться, как Байгужин делает пирамиду по сбору денег своим передним местом и языком. Это пахнет мошенничеством. Вы знаете, номер статьи какой? Нет, но на самом деле в одном из видео Байгужин, он же говорит, что главное же любовь. Любовь главная, без любви никуда. Какая а любовь? Вот в этом видео, которое ты привела, да, он говорит, что праздник. Любовь же это письки пососать, полезать. Да, какой-то там был такой, пососать, полезать, было там слово. Писюнчики полезать, пососать, потрогать. Это же есть любовь. Это вот цитата, я вам клянусь. Это цитата. Это все? И ради этого, понимаешь, Дон Кихот 20 лет совершал подвиги во имя Дульсины и Тобоской, что ли? Да, боролся с ветряными мельницами и со всем остальным. Было убито поэтов, писателей на дуэли из-за любви. Из-за того, чтобы пососать и полезать письки. А потому что Дениса Байгужина тогда, девочки, ну нам, значит, надо его пожалеть. Посмотрите, как человеку тяжело с такими щечками вот так вот выбиваться в супермены. Может, ему женщины вообще не интересны? Вот у меня ему не дают. Впечатление, что да ему не интересны женщины, либо интересны им... Девочки, у меня другой вопрос. Это их он такой поймите. Настоящий или это у него такой хорошо наигранный амплуа? Может, он хорошо актер? Да, может, он просто вот так деньги зарабатывает. Это нормально. Знаешь, я бы даже за бесплатно бы. Потому что мы там слабо к нему. Мы по старинке с вами книжки там читаем, диплом получаем, сертификат продлеваем. А надо вот такую улюлю! Девочки, предлагаю обозваться какими-нибудь элитными сексологами, написать какую-нибудь, придумать какую-нибудь интересную модель. И продвигать ее как Байгужин. В виде шоу. Да. Как он там на тренингах показывает. Да. Что, правда, что ли? Да, он ты не видела. Ты не видела отрывки из тренингов? Нет, я только по видео смотрела, где он какие-то идеи высказывает. Он там скачет, он там чуть ли не штаны снимает, он там изображает. Он прям так зайчиком скачет. Театр одного актера. Не могу молчать. Вот меня колбасит от идеи о том, что он учит женщин высасывать из мужчин деньги, при этом они сначала все деньги платят ему. Конечно. Это вот прям проституция в чистом виде. Право первой ночи феодала. Вообще вот эти вот товароденежные отношения, сексуальные отношения, чему ну и что самое страшное, меня на самом деле вот сейчас без сарказма меня пугает, что столько женщин к нему приходят на тренинги. Какая вот адекватная женщина, скажите мне, пойдет? Все хотят iPhone. Все хотят iPhone и шубку. А я не хочу. Наше общество. Наше общество. У меня нет, у меня старый телефон. Конечно. Даже оторвалась это. Он звонит нормально. Вы знаешь, а мне вот интересно. Да мне пофиг вообще. Счастье не зависит от того, у тебя iPhone или старый. Да, а мне вот еще такой вот интересный вопрос. Столько женщин ходят к нему на тренинги. А есть только мужчин, которые готовы за то, чтобы им полезали письку, заплатить, дать айфон и еще шубу. Что-то. У меня... По ресторанам еще и с мамой познакомить. Да, девочки, а еще при этом, чтобы у него было кучу денег. Вот честно, сколько у меня среди моих знакомых есть достаточно состоятельных мужчин, я ни разу с ними не видела вот женщину такой типа, которая готова устроить им писькин праздник за айфон. Не знаю, может, они как-то, конечно, завуалированы. Но с мамами они точно их девочки, я не знаю, что нужно сделать. Он реально, чтобы он начал тратить, может быть, конечно, скряги, я не знаю. Но чтобы он стал ни с того ни с сего женщине дарить айфоны, там, не знаю, шубу, еще что-то, она ему реально должна понравиться. У него должна быть реально какая-то химия, какие-то отношения, какие-то эмоции. Они готовы. Пазл должен сложиться. Конечно. А так просто пришла какая-то бабища и говорит, сейчас я... Вывалила орудие и говорит, за айфон. Да. Секс, конечно, будет. Я тебя очень хочу, если девочки, ты мне подаришь айфон. А вы знаете, а мне вот еще вот очень так резануло слух, я хотела с вами это обсудить. А, там у него, я не знаю, либо вот в этом ролике, либо в каком-то другом, когда мужчина спрашивает у женщины, был ли у тебя секс? Ты говоришь, да, был. Два часа назад. Я тоже просто обалдела, да, 2 часа назад. Я сексуально активна. Если она сразу со всеми встречается, и ничего страшного, что и со мной тоже, а я тебя с мамой поведу знакомить. Ты знаешь, для меня вот, например, чисто гипотетически думаю, вот если, это... если бы я была бы мужчиной, и мне женщина я бы прямо говорит, убежала что до меня, женщины. Что до меня у этой женщины был просто сразу же, до свидания. Я бы сказала, дорогой, иди туда, иди туда. Иди ты вообще, это 3 веселых. Андрей, не так? Нет, это анекдот есть такой. Нет, подождите. Я бы все, всех вот их собрал бы в одном месте. На костре сексуальный инквизиции. Нет, я представляю, вот это говорит девушке, а у тебя сейчас секс-то был? Она такая, ну да, 2 часа назад. Он говорит, смотри, уж у тебя вид такой заебанный. А так? Нет, здесь же как бы не в этом же смысл. У меня был 2 часа назад. А что, тот ей подарил 76 тысяч на айфон и этот подарок? Я тебя хочу, и несмотря на то, что у меня 2 часа назад был секс, я все равно я за это время уже успел расстаться, пережить расставание и захотеть встречаться с другим мужчиной, это ты. Хотя, знаете, во всех, ну, не во всех, в большинстве книг, и на женских тренингах тоже, я не знаю, сколько они правы, не правы, тоже есть такие непонятные псевдоучителя. И там вот, например, они говорят о том, что женщина не должно быть слишком много мужчин, она растрачивает энергию в никуда. Сексом необходимо заниматься с тем мужчиной, которого ты получаешь химию, для того, чтобы дать ему энергию и получить у него энергию. Да, даже если вам нравится мужчина, даже если у вас вчера был секс с вашим бывшим мужем, там типа секс по дружбе и еще что-то, никогда в жизни не говорите мужчине, что у вас был секс. Говорите, что у меня закончились отношения. Кстати, и Машка так говорит. Она где-то там говорит, первый, максимум второй. В крайнем случае, третий. Ну никак не 2 часа назад, 16-20. Я могу сказать, какой нахрен айфон? Да, какой айфон? Если человек хочет секса, он просто, блин, я не пойдет знаю. Пойдет проститутку с ним. Он просто заходит с телефона вообще. С айфона на любой своего. Сайт вообще, пишет. Да, берет себе без проблем, получает проститутку. И получает ее за... Слушай, а ты мне скажи, зачем такой женщине айфон, если она еще, понимаешь, электрическим чайником пользуется, не научится, там же кнопки надо нажимать, это труд большой. Нет, просто 2500 в час, огромный выбор, никто мозг не выносит, и айфон покупать. И главное, все будут и сосать, и лизать. Денис Баймужин, как хочешь. Придумали проституцию уже давно, это самая древняя профессия, вот загуглите. Посмотри там, а вообще, друзья, у меня сложилось впечатление, что у него какой-то комплекс Наполеона, знаете, вот неполноценности или самооценка что-то, потому что, он принижает женщин, делая из них каких-то дурочек, просто, да, продажных. И Б, он принижает мужчин, делая из которых них тоже каких-то тупоголовых, да, мужиков, которые просто разводят на, ну, на деньги. На самом деле, не так уж и он принижает всех. Вести, он принижает всех, я сам, только я... себя, только себя. А, он сам король. Что он сам девочки, король, но это комплекс да. Наполеона, который... Да. Ну вот сейчас вот мы, я сейчас Андрей тоже сказала, я абсолютно с ним согласна. Не так-то легко нормального мужчину развести на деньги. Тем более такого, который делает большие как? Деньги. У него есть наверняка, знаешь, есть мозги. У меня есть один знакомый. Он делает большие деньги. У него, он реально делает большие деньги. Даже воровать, и то нужны какие-то схемы, мозги. Нет, чтобы воровать, надо иметь еще больше мозгов. Девочки. У меня мамы салон. И она вот рассказывает, вот она говорит, выявила аналогию. Чем богаче человек приходит тем к ним на... Тем меньше он хочет платить. Тем он меньше оставляет чаевых, и он торгуется за какую-то копейку. Вот за реальную копейку. Этой копейки. Потому что, вот я говорю, у меня знакомый есть, который тоже очень успешный бизнесмен. Очень-очень. При этом как бы и внешне симпатичный, и молодой. Девочки, вот знаете, я даже не знаю, какой надо бабой быть, чтобы развести его на бабло. Он каждый цент считает. Копейка рубль бережет. У них вот этот принцип. Но, и короче, иначе бы короче, я не имела того, что я нет, имею. Она может развести такого же лоха, какая она сама. Не состоявшийся мужчина, я могу сказать. Если нет. Состоявшийся мужчина, которого как бы не было девушки, ну, женщины и так далее, ему сложно найти. И тут за айфон ему готовы сосать не, или нет, и тут как бы он находит как бы девушку, которая как бы, нет, там тренинг просто, я знаю, что там за тренинги, там тренинг, она как бы входит в его доверие, начинает с ним встречаться. Воровка доверия. И он готов как бы делать для нее вообще все, что угодно. И потому он берет что он кредит, же такой... Да, все, да, они да, влезают да, в кредиты, да, такие дебилы. Да, но это не те мужчины, про которых он говорит. Это олигархи-миллионеры и так далее. Олигархи-миллионеры, такая вот, как кого он ищет. Олигархи-миллионеров сколько процентов? А женщин одиноких сколько? Девочки. Действительно, те неуверенные мужчины с комплексами, они готовы, готовы купить либо, внимание, любовь, да, да. Либо мужчины, которые, там, а-ля выходцы из 90-х, которые деньги просто достались, вот так им просто, да, они продолжают ими сорить. А-ля выходцы из 90-х, блин, удушат за рубль. Они еще хуже, чем они уже давно все социализировались. Потому что им уже много лет. Нет, это уж не так, девочки. У них семьи, жены, то есть у меня себя хорошо чувствуют. Вот вы знаете, я чисто гипотетически себе представила, да? Берешь такого какого-нибудь на улице бомжонка, такой, дорогой, пойдем влюбля, а ты такая вся там на лабутенах, там еще на чем-то. Тебе в штанах очень-очень хороших. И так влюбляешь его в себя, он тебе берет кредит, ты такая довольна, у тебя есть айфон, купленный в кредит этим мужиком. Ну какая разница, ты же за нее не плачешь. Господи, ну я вот честно, даже выйти в свет с таким человеком. 10 минут пострадал, и айфон. 10 минут пососал, и айфон. Ну хрена сосать, давай и все. Нет, просто лизать. Честно, можно. Честно, уже не хочу даже про него говорить. Ужасно. Вообще, да, девушки, женщины, ну будьте внимательны, и все-таки мы верим. Вот я, например, верю, что. За любовь. Что нас, любовь, да? Да, нет, что нас, адекватных женщин, которые посмотрят видео Дениса Байгужина и скажут, боже, что за бред, что это вообще такое? Я думаю, что нас таких больше, я чем те, которые ситуация. Его любят и готовы платить деньги. Не, она, видишь, это такая женщина, которая помечена королем, она байгужанкой становится. То есть он ее уже поимел. Помечена королем. Девочки, ну вот я чисто вот по себе и по своим подружкам сужу, да? Вот нормальные женщины, они, вот даже вот если нас взять, да, мы что-то делаем, мы стараемся, мы развиваемся, не знаю, в спортзал ходим, у каждого есть свои увлечения. Честно, за айфон тратить кучу времени для того, чтобы мне кто-то подарил айфон, какой-то непонятный муж. Да нафиг, во-первых, нафиг он мне нужен, во-вторых... Да компьютер есть. Во-вторых, я пойду и куплю себе его сама. Если он так приспичит. Нафига мне нужен этот бомж какой-то отмывать, все с ним ходить, ужинать, если он вообще абсолютный ноль неинтересный, и мой интеллект с его абсолютно не сходит. У меня такая, мне кажется... Мне кажется, что это женщины, которые... Да. Мне кажется, вот. Такая ситуация, женщина там, ну, как бы действительно с брачной целью, с репродуктивной целью, пошла на тренинг, посмеялась, повеселилась, вышла такая оттуда и думает, ну, конечно, ну, фигня это все, но как это к жизни применить? Ну, хоть время провела и недорого, ну, там сколько, да, их же много там, не знаю, сколько вход на этот тренинг? Я даже не знаю. 3-5 тысяч, ну, он их собрал на 1030. Да, да, я думаю, что не 5 тысяч рублей. За 30 тысяч. Это на консультацию к Макару можно прийти за 5 тысяч рублей. Даже нет, наверное, да? 2 800. Стоит консультация Макаровой. Я тебе запишу. Пора бы уже... Записывайся, я тебе так все расскажу. Пора бы уже и... Пора бы уже, да. Так, поэтому... дорогой Денис, сходи-ка ты подучись. Прежде чем к психиатру, да. Возьми заключение психиатра комплексное. Да, и в начале своих тренингов показывай... Предъявляю. Да, девочки, я как бы клоун, но я сейчас вам расскажу. Да, но я как бы прошел медкомиссию, я нормально, адекватная. Я не держу. Это знаете, как есть такой афоризм. Если тебя выписали из психбольницы, это не значит, что ты здоров. Нет, это не так. Если у тебя нет паранойи, ты же не знаешь, что за тобой не следят. Да. То есть, как бы. Если ты не точно сволочь, не знаешь, что точно вы не стоите на учете, и вы не сбежали оттуда. Нести эту хрень, которую вы несете. Короче, что там сегодня Алена придумала? Сексуальные ревизоры не рекомендуют. Сексуальные ревизоры, да. Не подписывают. Всем пока. Всем пока. Увидимся.